Глава 35. Поток был бурным, волна захлестывала с головой. Клариса не могла выбраться и уже теряла сознание, как кто-то схватил ее за плечо и потащил наверх. Она очнулась уже на плотине. Было темно, на ночном небе сияли звезды, и журчание воды казалось нежным и успокаивающим. Но это если не знать подробностей. Рядом с Кларисой сидел чуть дрожащий от холода и незабываемых впечатлений лорд Грайси. «А как же...» — дознавательница огляделась в поисках рикошета. «Леди Клариса, я здесь», — откликнулся ректор из темноты. «Я хочу вытащить ключ из плотины и закрыть механизм, пока у нас все озеро не спустило». «Багровому демону в задницу эти ключи!» — пробормотала дознавательница. «Надеюсь, вас там не смоет». «Будьте спокойны». Клариса была спокойна целых 30 секунд. Потом на нее обратил внимание Грайси и принялся ехидно комментировать ее привычку тонуть, где попало. В ответ дознавательница спросила, где ему самому больше нравится, и получила ответ, что озеро хотя бы не воняет. Все остальные события этого вечера даже как-то померкли на фоне потрясающего оптимизма лорда Грайси. И полет над озером, и прогулка по ночной академии, сонная заплаканная Ося, потом выяснилось, что она все это время старательно оплакивала ректора, и рикошет, надевающий аринский кристалл на шею лорда Магарыча, и печальная Агата, попавшаяся в коридоре женского корпуса, а потом еще и Регалион с букетом тюльпанов почти у ее двери. И надежда на то, что у комнаты Кларисы он ищет Агату, не было никакой. При виде рокового брюнета дознавательница поняла, что на сегодня с нее хватит. Она вернулась в лекарскую и, не раздеваясь, свернулась клубочком на свободной кровати. Ей снилась плотина, барахтающаяся в канализации лорд Грайси и леди Агата в шкафу. Клариса проснулась незадолго до рассвета. Дознавательницу разбудил тихий скрип двери. Ося то и дело порывалась ее смазать, но они с рикошетом запрещали. «Кого принесло?» — прошипела дознавательница, хватаясь за связку амулетов. Дверь резко открылась, Клариса вскочила и бросилась было за исчезающей в коридоре тенью, но сбилась с шага, поймав мутный взгляд лорда Магарыча. «Багрового демона...» «Ладно!» — она мрачно взглянула на дверь, понимая, что безнадежно опоздала с погоней, и опустилась на стул возле постели больного. «Очнулись?» Придумать более идиотский вопрос в такой ситуации было сложно. Кларису извинял лишь ранний подъем. Впрочем, наконец-то пришедший в себя завхоз тоже не демонстрировал чудеса красноречия. «Никто не пострадал», — хрипло спросил Магарыч. «Я хотел проснуться, сказать про плотину». Клариса хотела рассказать, какое оживление вызвало то, что завхоз просыпался и пытался что-то говорить, а потом учил воображаемых демонов строить замки, но решила, что расскажет как-нибудь потом, потому что выглядел Магарыч так себе. Так что дознавательница покачала головой и сказала, что все в порядке, только у лорда Грайси есть некоторые моральные убытки по поводу падения в канализацию. Плюс у них у троих после посещения плотины изрядно прибавилось седых волос. Хотя на беловолосом рикошете это все равно незаметно, а лорда Грайси Кларисе не жалко. А расходы на ремонт плотины, если ее нужно ремонтировать, это вообще не ее головная боль. «И еще, может, у вас есть идеи насчет расследования? Может, вы кого-нибудь заподозрили? И кто на вас напал?» «Нет, не помню». «Очень жаль. Ну ладно, обсудим это потом. Хотите пить?» Лорд Магарыч выпил настой, приготовленный Осей, опустил голову на подушку, вцепился в амулет и закрыл глаза. Дознавательница показала, что кристалл светится, ну, или притягивает и впитывает проникающие сквозь оконное стекло солнечные лучи. Клариса подумала, что сидеть у постели завхоза сейчас, когда он очнулся, как-то уже и не совсем уместно. Но уходить ей тоже не хотелось. Вдруг что-то пойдет не так. «Отдыхайте». Спустя полчаса дознавательница все же решила пойти. «Я позову рикошета, он обрадуется». Она встала, и лорд Магарыч снова открыл глаза. Золотые и ясные, чуть заметные тени усталости. В целом, завхоз все еще выглядел не вполне здоровым, но явно лучше, чем полчаса назад. И уже гораздо лучше, чем на прошлой неделе. «Спасибо, леди Клариса», — Я слышал вас почти все время. Золотоглаз и тепло чуть тронувшей губы улыбки, и отвернуться к Ларисе уже совсем невозможно. Но это же не обязательно, правда? Я же могу просто смотреть на нее. Смотреть 3 секунды и отвести взгляд первым, чтобы это не пришлось делать леди. Не ждать и не обещать ничего. Не тратить время другого человека, когда не можешь предложить что-то более серьезное, чем то, что обычно предлагает Регалион. Правда, лорд Магарыч? Идите, леди Клариса. Так лучше. Правда. Дракон отвел взгляд прежде, чем Клариса успела что-то сказать. Что ж, она тоже могла уважать выбор другого, если, конечно, это не выбор какого-нибудь рокового брюнета, который решил включить ее в свой охотничий список. Улыбаться, когда не хотелось, она тоже умела. «Да, я пойду. Скажу Рикошету, что вы очнулись, и напомню насчет допроса леди Агаты», — небрежно попрощалась дознавательница. «Бедняжке, конечно, придется прослушать курс хороших манер 3 раза, но ничего». Она кивнула завхозу, тот опустил кристалл и задумчиво касался цепочки на шее, развернулась на каблуках и выскочила за дверь. Устало прислонилась к ней спиной, улыбнулась. «Так лучше». «Да, может, так действительно лучше. Не увлекаться, не привыкать, не рассчитывать, не...» «Нет, стойте!» — догнал ее голос завхоза. «Подождите!» Клариса вообще могла не возвращаться, оставить все как есть. Но нет, она зачем-то зашла обратно, как будто ей в самом деле не хватило впечатления от плотины. Лорд Магарыч смотрел на нее глазами человека, который сам не понимает, во что ввязался, или, наоборот, понимает слишком хорошо. Дважды он вроде начинал что-то говорить, но потом замолкал, явно испытывая кризис идей. «А хотите знать, сколько раз вы послали меня в задницу багрового демона?» — сформулировал он наконец. 56. «Что? Да быть такого не может!» — фыркнула дознавательница. «Может, может!» Теперь в его глазах искрилось веселье. «У меня хорошая память на цифры, я специально все сосчитал». «Тогда вы явно что-то прослушали», — злорадно уточнила Клариса. «Долг и честь на воротах, 3 эпизода с поисками ключей, плотина отдельным пунктом. Так что там явно должно быть больше. И еще у лорда Грайси отдельный список претензий, сейчас он придет и все выскажет. А пока отдыхайте». С этими словами дознавательница выскользнула за дверь, но потом вспомнила, что оставила в лекарской блокнот, вернулась и снова вышла. На душе было легко. Лорд Магарыч следил за ней с чуть заметной улыбкой и, судя по виду, вспоминал в подробностях, куда она там его посылала. А может, придумывал, что будет отвечать на ее вопросы относительно расследования. Вопросов конкретно к нему у нее было много, даже если исключить то, что они уже обсудили. Там фигурировал и Регалион, и крокодил сдавала Ардион, и принцесска Крылатого Короля, и версия со смертельными потрохушками, и результаты неудачного следственного эксперимента. Тень подозрения относительно самого завхоза там тоже была. Дознавательница прекрасно знала, что тяжелое ранение не может гарантировать ему непричастность к преступным экспериментам. Впрочем, это не может гарантировать и смерть. А то, что не в характере завхоза соблазнять девиц направо и налево, еще ни о чем не говорит. Это могут делать его сообщники. Все же Клариса не стала вносить в блокнот версию о том, что эксперименты на студентках организует и финансирует скучающий на цепи дракон. Ей не хотелось, чтобы в ее записи заглянул кто-нибудь посторонний до того, как она во всем разберется. Так что Клариса ограничилась тем, что набросала в блокноте портрет подозрительного лорда Магарыча. На портрете он улыбался.